В очень трудные дни, когда прошлые тяжкие токи тревожат, будем повторять основы и утверждаться на них. Они непоколебимы, и от них никуда не уйти. И когда они твердо заложены в сознании, и мысль около них легко защитится от волн хаоса и темных нападений. Повторим их себе. Смерть тела неизбежна, переход в тонкий мир тоже, перенос в этот мир всех своих накоплений и пребывание с ними тоже. Лестница иерархии света и учитель неотрицаемы, ибо жизнь на земле дала в руки много знаков и свидетельств их существования. Так сознание можно наполнить тем, что несомненно, и что не от тьмы, но от света. И выстоять можно в эти трудные дни.